Второе. О разделении человечества. Земная история человечества началась немного более 7,5 тысяч лет назад, когда произошло изгнание Адама и Евы из рая. Первые люди, адамиты, жившие в допотопные времена, отличались высоким развитием, так как еще недавно общались с самим Богом. При этом условия их жизни не были столь обременительными. Благоприятный климат, плодородная земля, как у современных людей. Покорять природу адамитам не надо было. Особой нужды в совершенных орудиях труда они не испытывали. Труд еще не был чрезмерно тяжким испытанием для первых людей. Сообщество первых людей, Адам, Ева, их дети, было единым, неразделенным. Разделение человечества произошло после убийства Каином Авеля. С позиции исследователей Библии уже до потопа зародилось два типа падшей цивилизации – Авелева, стремившаяся ко спасению, и Каинова, все больше и больше отпадавшая от Бога. Каинова и Авелева цивилизации не прекращали своего существования на протяжении многих тысячелетий, вплоть до наших дней. Авель, как известно, не оставил после себя потомства. Поэтому миссия Авеля была возложена на Сифа, третьего сына Адама и Евы, который появился на свет уже после убийства Авеля. Довольно часто в литературе можно встретить такой взгляд на типы живших и живущих на земле людей, а именно упомянутые три главных сына первых людей являются прообразами трех типов людей – Каин – плотских, Авель – духовных, наконец, Сиф – душевных. Последний тип – люди, находящиеся между духовными и плотскими, в состоянии выбора и борьбы, не достигшие жизни чистого духа, но и удалившиеся от жизни чисто животной. Именно за их души идет война на земле уже многие тысячи лет. Конечно, часть потомков Сифа пополняли и пополняют лагерь каинитов. Но твердый остаток сифитов образует духовное потомство Авеля. При этом между потомством Авеля и потомством Каина шло и продолжается постоянное противоборство, прежде всего в духовной сфере. Хотя иногда оно приобретало форму военной, политической и экономической борьбы. Сейчас сосредоточим наше внимание прежде всего на Каиновой цивилизации. В самом общем виде ее историю можно разделить на два больших периода: а. допотопный, б. послепотопный.